«Очень неприятно это будет в Москве», — молвил Василий Борисович. «Мы, государь мой, не Москве, а Господу Богу работаем», — с важностью сказала Манефа. «Не человеческой хвалы, спасение душ наших взыскуем. Не остуды московских тузов страшимся, а вечного от Господа осуждения. Вот что скажи на Москве, Василий Борисович». «Однако ж, матушка», — начал было Василий Борисович, но одумался, не договорил. «Что, однако ж?» «Договаривай, коли начал», — спокойно сказала Манефа. «Нет, я так», — смешался московский посол. «Договаривай, договаривай», — настаивала Манефа. «Ведь мы не насчет гулянок с Потапом беседуем, о деле великой важности толкуем. Скажи, что хотел говорить?» «Я было хотел сказать, что и батюшке Ивану Матвеевичу, и матушке Пульхерии, и Мартыновым, и Гусевым, и всем главным лицам нашего общества ваше решение станет за великую обиду. Они старались, они ради всего христианства хлопотали, а вы, матушка, ровно бы ни во что не поставили ихних стараний, не почтили достойны ихних трудов, забот и даже опасности, которые от светского правительства столько раз они себя подвергали. А, вот что!» — с желчной раздражительностью вскликнула Манефа. «Им бы хотелось, чтобы мы по их приказу, стадом баранов, сломя голову, метнулись куда им угодно». «Нет, Василий Борисович, на Керженце этого никогда не бывало. Да никогда и не будет. Тельцу золотому не поклонимся. Мы люди лесные, простые, московских обычаев не ведаем. У вас на Москве повелось, что в духовные дела миряне вступают. Мы того не допустим. Так и скажи им, Василий Борисович. Не нам мирских богачей слушаться. По духовному делу они должны нас послушать. Они Христовой Церковью, как лавками либо конторами своими вздумали править. Этого мы не потерпим. Хотя бы общение пришлось разорвать, хотя бы ото всех благодетели оставлены были, хоть бы нам с голода пришлось помирать. Божьей церкви не продадим». «Жестоки слова ваши, матушка», — молвил сильно смущенный Василий Борисович. «Не поскорбите на меня, а доложу я вам, что такое ваше мнение насчет попечителей и старейших членов нашего общества весьма несправедливо. Позвольте разъяснить все дело, как оно было доселе и как теперь идет». «Будем слушать», — холодно промолвила Манефа, сложив руки на коленях и склонив голову. Начал Василий Борисович. «Когда воспрещено было нашим христианам при молитвенных храмах дозволенных попов содержать, тогда по малом времени всюду настало великое оскудение священства. Великая духовная нужда налегла повсеместно, и многие древние благочестивые христиане, не имея освящающих и будучи лишены церковных тайн, в беспоповское суемудрие впадали. Иные ж сумленных попов принимали, беглых солдат, либо других шатунов каких. Великое оттого нестроение было, и не столько в Москве, сколько по местам отдаленным. Хоть бы ваше место, к примеру, взять. В Москве на Рогожском кладбище доживали свой век последние дозволенные попы, и оттого нам нужды такой еще не настояло, какая вас постигла. Тогда не о себе заботясь, а больше всего о вас, иногородных. Болезную и сострадая словесным овцам пастыря неимущим, первостатейные из нашего общества, Рахмановы, Соколовы, Свешниковы и многие иные подъяли на себя великий и опасный труд восстановить позябший от 200-летнего мрака корень освящения, сирич архипастырства учредить и Церковь Христова полным чином иерархии украсить.